Окна я затемнил, выбрав нужную опцию на пульте, потом мы выбрали подходящее для допроса место, чтобы ничего лишнего в кадр не попало, пришлось даже стазисный ларь выдвигать в проход. По его поводу вопросов не возникло, возможно, решили, что он достался мне с машиной, а ценности подобной вещи с точки зрения современников не представляли, разве что историческую. «Саш, ты ведешь запись, я допрашиваю», — решил Греков. «Чем меньше вы с Ильей светитесь, тем лучше». Живитева аккуратно усадили на пол спиной к задней стенке, после чего Греков попросил меня разбудить пленника и самому уйти в невидимость, чтобы лишний раз не смущать жертву, как он сказал. «Что случилось?» — спросил Живитев, поднимая мутные после сна глаза. Сознание возвращалось к нему медленно, но неотвратимо, поэтому мутность в глазах сменилась страхом. «Где я?» «У нас в гостях, Эрнест Арсеньевич. Хотим получить объяснение, почему вы приказали нас убить. Боже мой, какая чудовищная ложь!» Возмутился он. «Что еще вы придумаете? Я всегда знал, Алексей Дмитриевич, что вы меня недолюбливаете, но не до такой же степени, чтобы разбрасываться подобными обвинениями. Ваши художества запечатлены на камеру от и до», — невозмутимо продолжил Греков. «С того момента, как вы на нас напали, до того момента, как вы приказали выбросить нас наизнанку. Подлог. Современные технологии еще не то позволяют. Обвинить меня, целителя, в таких неприглядных вещах, вам никто не поверит. Целители неприкосновенны». Он расправил плечи, устраиваясь поудобнее. Понял, что пытать его не будут, и расслабился. «Это он зря. Неприкосновенность с них снял император после того, как ваша бабушка устроила что-то настолько неприглядное, что пришлось ее помещать под стражу. Эрнест Арсентьевич, если мы с вами договоримся и вы признаетесь в преступлениях на камеру, то мы вас отпустим. Ведь вы наверняка действовали не по собственной воле, а по повелению главы рода». Греков говорил настолько убедительно, что мне даже показалось, Живитев согласится перевалить вину на любимую бабушку. Но потом он сообразил, что та такого не простит. «Не понимаю, о чем вы», — процедил Живитев. «Вы нарушаете закон, удерживая меня помимо воли. Ваши обвинения лживы от первого до последнего слова». Он задумчиво потер рукой нос, чувствуя некую неправильность, но без магии оказался не способен понять, что именно случилось. «Наверное, я недоисцелил или что-то неправильно сделал, поэтому Живитеву собственный нос чувствовался не таким, как обычно. Захотелось даже исцелить еще один раз или даже несколько, а перед этим столько же раз сломать. Как говорится, повторение – мать учения. Что ж, не хотели по-хорошему, придется с помощью алхимии», — показательно вздохнул Греков. «Она не совсем проверенная, но вы же целитель». Живитев возмущенно потряс поднятыми руками, намекая, что его целительским навыкам очень мешают блокираторы. Но Греков воспринял это как сигнал капитуляции, ловко подскочил и сознанием дела влил в допрашиваемого мой коктейль так, что Живитев не успел ничего понять, как уже все проглотил. И вот после этого пошел настоящий допрос. Живитева несло так, что я не успевал запоминать ни события, ни фамилии. Вся надежда была на записи. Мою и княжича досталось и любимой бабушке, и хорошему мальчику Коле, в отцовстве которого Живитев однозначно признался. Выяснив все по нашему княжеству, Греков перешел на заговор императора против других княжеств, а потом и на заговор уже против императора, по поводу которого Живитев успел сказать очень и очень много до момента прекращения действия зелий. Он начал говорить все медленнее и осторожней, а закончил вообще фразой: «Сведения, полученные от лиц под алхимическими зельями, не могут считаться доказательствами. И вообще, вы обещали меня отпустить после того, как я признаюсь на камеру. Получили это вы обманом. Тем не менее я помню, что вы, Алексей Дмитриевич, всегда выполняете свои обещания». Живитев опять потряс руками с блокираторами, которые можно было снять сразу после приема коктейля из зелий, в состав которого входила и блокирующая магию. И вот оно пока еще действовать не перестало. Понимал это и Греков, который снимал блокираторы с недовольной физиономией. «Зря вы это затеяли», — презрительно бросил Живитев, поднимаясь с пола и брезгливо отряхиваясь. «Хотя, возможно, мы согласимся выкупить у вас эти записи». На мой взгляд, говорилось это явно для отвлечения внимания, потому что среди личной охраны князя и княжича оказалось слишком много людей, подчиненных даже не покойному Трифилову, а самому Живитеву. Кто на поводке, а кто просто за деньги или услуги. Вот на них он и рассчитывал. Думал, выберется из машины, тут же свяжется со своими подручными, которые перехватят по дороге и Грекова, и Шелагина, а запись попросту сотрут. Живитьев был уверен, что все пойдет по его плану ровно до того момента, как дверь машины открылась. Он еще успел пренебрежительно бросить: «Прощайте, надеюсь, больше никого из вас не увидеть», как разглядел наружный пейзаж и попятился. Пришлось его довольно сильно пнуть, чтобы вылетел наружу. Летал он так себе, недалеко и быстро приземлился на четвереньки. Поскольку интересного зрелища не предполагалось, дверь я закрыл, а машину направил прочь от Живитьева. Я еще невидимость добавил, потому что он за нами бежал и кричал, некрасиво разевая рот. Не то чтобы меня раздражала неэстетичность, но он мог привлечь твари и к нам, а не только к себе. Мои спутники молча переваривали услышанное. Подумать было о чем. Заговор пустил корни очень и очень глубоко. Выкорчевывать их придется долго и болезненно. А еще однозначно менять текст клятвы. Способом, использованным на Трифилове, можно снять кому угодно. Отъехали мы достаточно далеко, чтобы не видеть Живитьева, но метку я постоянно отслеживал. На случай, если вдруг этому скользкому типу удастся вывернуться, и в этот раз не удалось. Метка, и без того полыхавшая страхом, заполыхала настоящим ужасом, после чего замигала и погасла. «Живитьев умер», — сообщил я. «Смотреть на место будем, туда ему и дорога. Если ты уверен в его смерти, проверка не нужна», — решил Греков, молчавший все это время. «Саш, что делать-то будем? Многовато получается тех, кого придется брать. Нам сначала отсюда выбраться нужно», — сказал Шелагин. «Желательно через наш прокол, потому что из Дальграда возвращаться далековато. За это время может много чего измениться. На нашем не слишком большая охрана», — заметил я. «Можно всех вырубить оглушением и связать. Если не всех, так большинство. Магов там не так много. В охране обычные люди. Идея интересная. Но вязать-то зачем?» — бросил Греков. «Они нам не нужны ни как свидетели, ни как охрана. С учетом покушения на княжича, приговор однозначный — смерть, а на это место нужно ставить своих людей». Шелагин поморщился. «И выдать прокол императору? А ты как думал? Доигрались уже с этими секретами. Нас же выбросили наизнанке, так, и момент, когда это делали, есть на видео у Ильи. Поэтому сообщаем о проколе, иначе никак». Глава 19. Убивал охранников прокола Греков безо всякой жалости. Шелагин в этом участвовал не столь активно, я же ограничился только использованием оглушения и сна. Не мог переломить неприятие убийства беззащитных, хотя и признавал правоту Грекова, что не стоит оставлять свидетелей. От моих умений никто не мог спрятаться. Двух последних, затаившихся в секретной комнате, бандитов нашел я поиском жизни. Заодно выяснил, что целительский сон прекрасно проходит и через стены. Проход искать было некогда, пришлось создавать проем. Комната оказалась местным командным пунктом, в нее были выведены камеры, все записи с которых Греков изъял, и в ней же стоял сейф, который я вскрыл. Кроме денег и артефактов, там находилось множество компромата почти на все роды княжества. Причем поставлялся он той структурой, которая должна была работать на Шелагиных. Впрочем, сюрпризом это не стало. Фамилия, и не одна, прозвучала при допросе Живитьева. Чтобы окончательно запутать тех, кто будет искать Живитьева, я предложил под его личиной отогнать машину к вокзалу или к аэропорту, где и оставить на парковке. Одной из причин этого было желание отсюда уехать. К Вьюгиным мы поедем завтра, когда разберутся со всеми внутренними врагами, а в этом ангаре я чувствовал себя словно на бойне. Как Греков не старался аккуратно лишать жизни врагов, в воздухе все равно стоял густой запах крови, и трупы валялись как попало. Где их достало мое оглушение, там они и лежали. «А потянешь?» — скептически спросил Греков. «Магия иллюзий не самая легкая». Вместо ответа я изобразил Живитьева в точности таким, как тот выглядел перед тем, как отправиться со мной наизнанку. Шелагин с Грековым придирчиво изучили, но отличий, если не использовали магию, не нашли. «Неплохо было бы с живитьевской карты купить билет», — оживился Греков. «Телефон я пока не уничтожил, код я как-то видел». В результате он оформил билет на самолет, а я решил долететь до Дальграда, где и исчезнуть. Документы после Живитьева остались, магия в аэропорту при проверке пассажиров не применялась, так что проблем возникнуть было не должно. Греков отнесся к такому варианту с энтузиазмом, возражал только Шелагин, утверждая, что это неоправданный риск, но я пообещал позвонить по прибытии, после чего уехал. С Олегом связался по дороге, сообщил, что со мной все в порядке, но немного задерживаюсь. Планировал я возвращаться по изнанке, но уже совсем по темноте, поэтому лишний раз волновать Олега не хотел. Ничего, в самолете высплюсь и восстановлюсь. Хотя нет, спать нельзя, не дай бог, личина слетит. На душе от всего случившегося было настолько муторно, что обычную живитевскую неприветливую высокомерность мне удалось сыграть весьма естественно, и ко мне никто не лез. На моей поездке мы не экономили, взяли самый дорогой билет, и теперь я сидел в зоне, в которой, кроме меня, никого больше не было. Но поспать, даже если бы это мне пришло в голову, не получилось бы. Постоянно шлялись стюардессы с тупыми вопросами. Отвечать было чревато, не настолько хорошо я изображал чужой голос, поэтому все вопросы я игнорировал или отвечал высокомерными жестами. В аэропорту я нагло взял такси и все в том же виде Живитева поехал к дому его бабушки. Правда, совсем уж наглеть не стал. Когда дом стало видно, я имитировал звонок на свой телефон, знаком остановил такси и вышел. Делая вид, что внимательно выслушиваю, что мне говорят, я скорчил зверское лицо и помахал рукой, показывая, что такси отпускаю. Таксист решил, что я собираюсь переговорить с кем-то без свидетелей, поэтому машину шустро развернул и укатил. А я позвонил Шелагину и сообщил, что уже в Дальграде и собираюсь возвращаться. Заодно уточнил, как у них там дела. Шелагин коротко ответил: «Чистим», и это совпало с воплем на заднем плане, таким душераздирающим, что я порадовался, что оттуда вовремя уехал, иначе наблюдал бы чистку своими глазами, если бы, конечно, меня не отправили домой. В этот раз собачки даже не подбежали на открытие прокола, лишь мордами поводили издалека. Долго я их не разглядывал, шагнул на ту сторону, где уже реально была ночь. В машину в этот раз я еле успел забраться и врубить защиту. Скопление тварей оказалось великовато для одного бойца, пусть и такого хорошо обученного, как я. Благо, что ехать пришлось недалеко, так что совсем скоро я прямо с транспортным контейнером в руках выскочил в коптильню. Закрыв прокол и убрав контейнер в пространственный карман, опять набрал Шелагина. «Я дома, у вас как, работаем?» – вздохнул он. «Боюсь, на все ночь затянется. Тогда поездку к Вьюгиным придется отложить. С таким хвостами никуда уезжать нельзя. Меня беспокоит дед, который из... Нашел время намекать на родство. У меня он один, Вьюгин, и у него проблемы с Живитевыми. Завтра либо в обед, либо вечером поедем. До этого времени хуже ему не станет. А ты сможешь на занятия сходить, секретность больше не нужна. Твой дядя тоже может перестать изображать отшельника. Всю верхушку мы взяли, а мелкие сошки, даже если знают о вашем существовании, мстить не попрутся. А Николай, не удержался я, памятуя, что этот тип намерен был меня убить во что бы то ни стало. Пока под домашним арестом с запретом общаться с кем бы то ни было, тема Шелагину была неприятна, поэтому он ее сразу поменял. Что там с видео покушения на нас? Скоро пришлю. Больше всего хотелось отправиться в кровать, но мне пришлось еще отвечать на вопросы Олега, для которого я немного смягчил все, что случилось. По поводу главы вьюгинского рода пришлось пояснить, что поедем только завтра, что моего родственника ничуть не успокоило. Конечно, пиявка – не смертельное заклинание, но само нахождение тети Аллы рядом, по мнению Олега, отравляло все и всех. Но и ему пришлось признать, что ехать лучше в составе княжеской делегации, больше доверия словам будет. И преступницу арестуют сразу, ответственности избежать у нее не получится. Я воспользовался оборудованным Олегом в прошлый раз местом, воспроизвел кристаллы и записал все нужные куски как с нападением Живитева, так и с выносом тел наизнанку. Запись допроса я делать не стал, у Грекова своя есть, и Олегу показывать тоже не стал. Просто сообщил, что мы целителя допросили и отпустили. Вид у дяди стал задумчивый. Не найдут труп, мы его пальцем не трогали и никому не отдавали приказ на устранение. Выставили из машины и уехали. Сам подумай, зачем нам нужны дополнительные проблемы с Живитевыми. Вид я старался придать себе по возможности честный, но Олег довольно скептически сказал: «Правильно, так всем и говори». После чего я наконец отправил вырезки из видео Шелагину, пошел спать и даже не забыл использовать модуль магии огня третьего уровня, хотя писец упорно намекал на другой вариант, который ему казался более подходящим для меня. Писец оказался прав, когда говорил, что в этом модуле ничего особо полезного для меня не найдется. В этом я убедился утром, когда проверял доставшиеся. Заклинаний было мало. Огненный клинок напитывает оружие магией огня, требует рубящее оружие или колюще-рубящее оружие, огненное лезвие, огненный цветок, огненная спираль. И были они больше красивыми, чем полезными в бою. Но с этим модулем закрывались все стихии третьего уровня и можно было переходить к четвертому. Правда, пока еще у меня ни одно из направлений магии не докачалось до уровня достаточного, чтобы брать следующий модуль. Проснулся я чуть позднее, чем обычно, поэтому времени на полноценную тренировку не хватило, хотя я все же вышел наизнанку и каждое новое заклинание испытал по паре-тройке раз, после чего вернулся и позавтракал. Во время завтрака я изучал местные новостные порталы, но там была стерильная тишина, разве что проскочила информация о том, что младшего княжича никуда не выпускают, и то часть комментаторов посчитала это недостоверным. Желание позвонить Шелагину и спросить напрямую я задавил, потому что если у него была бурная ночь, то сейчас он мог спать или даже еще заканчивать разбираться с делами. Тогда мой звонок либо его разбудит, либо ему помешает. Придется ждать до обеда, а там уж либо они с Грековым объявятся, либо позвоню. А потом я направился на занятия, причем мне самому казалось, что в этом есть что-то ненормальное. Буквально вчера моя жизнь висела на волоске, а сегодня я иду в академию как ни в чем не бывало. И даже однокурсники ничуть не изменились и не повзрослели с того раза, что я их видел. Мое появление вызвало оживление. Я даже не сразу понял, что это из-за победы в соревнованиях, после них столько всего случилось, что первое место уже казалось чем-то далеким и несущественным. И лишь когда ко мне подошли с поздравлениями, тогда и сообразил, в чем дело. Поздравления я попытался свернуть как можно быстрее, поблагодарил и быстро прошел в середину аудитории. Подсел я к Темникову, он как раз на удачном расстоянии от кафедры преподавателя устроился. Отношения у нас с ним складывались приятельские, но даже не близко к тем, которые были у нас с Федей и Дашкой. Вот к ней сейчас точно соваться не стоило бы, хотя тянуло. И дело было даже не в шантаже Зырянова, а в том, что пока по пятам за мной идут серьезные проблемы, которые могли краем задеть и ее. «Ну ты и здоров отдыхать», — бросил Темников. «Говорил, один день пропустишь, а пропустил два. И много важного пропустил, да так», — неопределенно ответил одногруппник. «Так выложился, что два дня отсыпался. По тебе незаметно, чтобы ты вообще спал. Пожалуй, я с ним согласен. Из зеркала на меня сегодня глядела осунувшаяся физиономия, как будто все эти два дня я пахал без продыху, не зная ни сна, ни отдыха. Доделать нужно было кое-что. С домом мучаетесь?» Понимающе усмехнулся он. «Почему мучаемся? Наслаждаемся», — возразил я. «Там точно интересней, чем в академии, хотя я из занятий умудряюсь кое-что получить. Здесь тоже было интересно, а некоторые приемы очень удачно ложились на знания из модуля и добавляли понимание к моим практически автоматическим действиям. Денег со Шмакова не хватило, чтобы привлечь специалистов и достроить», — неправильно понял Темников. «Паш, иногда не стоит доверять такие вопросы посторонним. Это создает некую уязвимость, которой не будет, если все делать самому». «Разве что так», — скептически согласился он, даже не пытаясь притвориться, что поверил. В аудитории потихоньку набирались студенты. Влетевшая буквально за 5 минут до звонка Уфимцева осмотрелась, рванула прямиком к нам, втиснулась посередине и заговорщицки зашептала: «Что я вам сейчас расскажу?» «Что?» — громко спросил Темников. «Тише ты, Паша», — шикнула она и продолжила все так же на грани слышимости. «Заметили, что Яны нет, еще успеет подойти, не подойдет сегодня. И всем просила передать, чтобы в Верейск не ездили, опасно. Что-то случилось», — уточнил Темников, явно раздумывающий, стоит ли прислушиваться к словам Уфимцева или она таким образом пытается привлечь к себе внимание. «Внутренние княжеские разборки. Вроде как что-то с младшим княжичем. Он под домашним арестом». Я удивился информированности Мациевских. «Вроде бы скромный алхимический род, а нос всегда по ветру держит и в курсе почти всего, что происходит в княжестве. Николая под арест посадили вечером, а утром это уже известно. Это даже не столько в пользу Мациевских говорит, сколько не в пользу безопасников Шелагиных, от которых протекает столь важная информация. Хотя, возможно, скрывать это и не собирались, поскольку Николай теперь из наследников выбывает, и чем хуже он будет выглядеть в глазах посторонних, тем лучше для Шелагиных. Это как он должен был проштрафиться, удивился Темников. Ему многое спускалось, Яна не знает. Ее сегодня на занятия не отпустили на всякий случай, это ж почти через весь город ехать. Родители забеспокоились, что она под замес попадет, а она забеспокоилась, что мы куда-нибудь попремся и влипнем. Вот и решила предупредить. Проверок сегодня в городе будет много. Да что там проверять, если почти все участники известны, а имена неизвестных были получены на допросах как с алхимией, так и без нее. Зря, что ли, кто-то там так орал, что создавалось впечатление, что с него заживо сдирают кожу. Вместе с кожей должны были содрать и информацию, иначе я полностью разочаруюсь в Грекове. Что она еще раз сказала? Продолжил допытываться до нельзя заинтригованный Темников. Он сейчас, как и я утром, открыл новостные порталы, но не нашел на них ничего, поэтому пытался выжать единственный доступный источник информации. Арестов говорит много, и не все бескровные. Вроде даже Трифилов погиб. Значит, решили не сообщать о его предательстве. Пал смертью храбрых на поле боя, очень хорошая отмазка, если не хочешь во всеуслышание сообщить, что тебя предал ближник. А во, присвистнул Темников, но тут же спохватился и огляделся. Если он и привлек внимание, то недостаточное для того, чтобы другие студенты, собравшиеся в небольшие группы, отвлеклись от обсуждения чего-то важного. И я подозревал, что это важное, вовсе не алхимия, и что не только Мациевская решила предупредить одногруппников. В аудиторию влетела запыхавшаяся Фурсова, огорченно отметила, что рядом с нами свободных мест нет, но рукой помахала перед тем, как устроиться во втором ряду, довольно далеко от нас. Звонок прозвенел, но лектор не торопился на занятие. Наверное, в преподавательской тоже сейчас обсуждаются внутрикняжеские разборки, что куда важнее, чем какие-то лекции. Греков не пострадал, уточнил я, надеясь хоть что-то узнать про него и княжича у столь информированной особы. Яна не говорила, переживаешь, что контракт накроется. Так он княжеский, не лично Грекова. Нет, я не из-за этого. Просто странно это все. Странно, согласилась Уфимцева. Но мы многого не знаем. У Яны даже предположений нет, что натворил в этот раз младший княжич. Странно будет, когда младший княжич к власти придет, заметил Темников. Хотя, конечно, он нас младше на год, может, еще перебесится, повзрослеет и не будет разваливать собственное княжество. У него все-таки мама умерла, страдальчески скривилась Уфимцева. Может, он из-за этого в неадеквате? Он все время в неадеквате, возразил Темников. Но смерть матери, конечно, повод окончательно съехать с катушек. Я на месте князя выгнал бы целителя, а то ходит важной курицей, а княгини у него от сердечного приступа умирают, который на пустом месте не появляется. Ты забываешь, что это официальная версия, заметила Уфимцева. На самом деле причиной смерти может быть что угодно, а это хотя бы приличное. Ты знаешь что-то, чего не знаю я, заинтересовался Темников. Меня из обсуждения они исключили, потому что были уверены, что я не в курсе того, что происходило в княжеской семье, и того, что происходило в городе сейчас. О последнем я действительно мог только догадываться, что было довольно обидно. Все же именно я запустил эту лавину, которая погребала сейчас под собой всех. Слухи всякие ходили, уклончиво ответила Уфимцева. Николай точно не в отца пошел по характеру. Думаешь, князь ее при очередных выкрутасах прибил? Хохотнул Темников, но совсем тихо. Княгиня пыталась подсунуть в поставщиков Шмаковых, а князь заявил, что его больше устраивает алхимия Ильи. Уфимцева тоже хихикнула и посмотрела на меня. Мне же было совсем не смешно. Может, и зря я потащился на занятия, все равно сегодня ничего нормально проводиться не будет. Кстати, а куда Шмаков пропал? Спросил я, чтобы увести тему с себя. Ой, да какая разница, удивилась Уфимцева. Главное, что он от нас ушел, козел паршивый. Документы, кстати, они совсем забрали. Либо на следующий год пойдет, либо в другую академию переведется. Но от этого Шмаков хорошим алхимиком не станет. Дерьмо он, как и его папаша, согласился я. И даже то, что деньги они нам выплатили в полном объеме, мое мнение не изменит. Наконец пришел лектор, но не для того, чтобы начать нас просвещать. Напротив, он объявил, что на сегодня занятия отменяются, а студенты должны разойтись по домам и сидеть там, пока все не закончится. А когда закончится? Недовольно спросил кто-то. Да завтра точно все придет в норму, а пока большие скопления людей нежелательны», — ответил лектор. «Поэтому разошлись все по домам и сидите тихо, готовьтесь к занятиям». Меня это вполне устраивало, потому что у меня тут же появились планы. Нет, в этот раз не заняться кожевничеством или артефакторикой, а пойти в свою комнату и добрать несколько часов сна. Именно этого мне сейчас хотелось больше всего, а остальное подождет. Глава 20. Поспать мне удалось аж целых 2 часа, больше в меня просто не влезло. Я проснулся и уже ни в какую не хотел засыпать. Значит, впрок выспаться не получится. Но чувствовал я себя намного лучше, а после того, как душ меня дополнительно взбодрил, задумался, чем же заняться. Решил, попытаюсь вскрыть второй военный сейф, а если за час ничего не получится, пойду позанимаюсь артефакторикой немного, после чего позвоню Шелагину. Защита второго сейфа работала по иному принципу, чем первого. Втайне я надеялся, что открою его куда быстрее запланированного на это дело часа, но реальность знатно щелкнула меня по носу. За час я не сумел даже нащупать, откуда все это вскрывается. А чего ты хотел? Это все это нарабатывается опытом, и через 100-другую сейфов будешь их вскрывать за 2 минуты максимум, оптимистично заявил писец. У меня даже 1 сотни нет, напомнил я, вовсе не утешенный словами симбианта. Это у тебя нет, а в княжеской сокровищнице знаешь сколько всего? Писец предвкушающе потер лапы. Как доберемся, все наше будет. Я промолчал, потому что был уверен. Хотели бы меня признать, это бы уже сделали, благо обстоятельства тому способствовали. Думал я опять слишком громко, поэтому писец меня услышал и сразу возразил. Ты понятия не имеешь, как проходит процедура признания наследника в княжеском роде. Возможно, там имеются некие ограничения и нельзя просто так взять и сказать. Это мой наследник, писец забавно распушил хвост и принялся расхаживать взад-вперед. Но Шелагины в тебе нуждаются, других кандидатур у них нет. Понял, ради интереса я залез в сеть и обнаружил, что писец прав. Для объявления требовалось согласие императора, который его мог не дать, если посчитал потенциального наследника недостойным. Просмотрев найденные истории о признании, я пришел к выводу, что обычно император наследников не признавал, всегда находилось что-то их порочащее. Причем это что-то потом еще очень долго полоскалось, делая из кандидатов прямо-таки демонов. Действительно, зачем кого-то признавать, если после смерти последнего князя можно на законных основаниях пригрести себе княжество? У тебя ситуация беспроигрышная, уверенно сказал писец, потому что на руках у Шелагиных сплошные козыри, которые сложно перебить монаршей волей. Посмотрим, решил я и отправился в комнату, которую отвел под артефакторику, где даже успел 5 заготовок превратить в полноценные артефакты, когда наконец позвонил Шелагин. «Через 30 минут к тебе подъедем», — бросил он. «Будь готов к этому времени, чтобы никого не задерживать». «Хорошо», — ответил я, после чего мой собеседник сразу же отключился, а я побежал на кухню, чтобы успеть поесть и с собой что-то взять. Неизвестно, как сложится остаток дня, поэтому перекус будет не лишним. До оговоренного времени я успел не только собраться и уложить стопку бутербродов в пространственный карман, но и выйти к проходной, куда как раз подошла Фурсова. Самое интересное, что шла она со стороны академии, из которой нас фактически выгнали. «Ты откуда?» – удивился я. «Сказали же, сидеть по домам». «Я в библиотеку завернула и задержалась», – ответила она. «Неплохо ты задержалась», – усмехнулся я. Она почему-то вспыхнула и заявила. «Не твое дело, понял, где хочу, там и задерживаюсь». «Я разве спорю?» – удивился я и с облегчением увидел, что машина княжича выруливает из-за поворота. «Было приятно с тобой поболтать, но извини, дела». Вслед за одной машиной вырули еще 2. Почетный кортеж или опасаются брать тетю Аллу малым количеством бойцов. Не такая уж она страшная. Какие еще дела? Важные. Я подмигнул Фурсовой и уселся в подъехавшую машину, на заднем сиденье которой обнаружил знакомое мне лицо ученика Зимина, за которого тот так сильно переживал. Сегодня ученик выглядел трезвым и довольным жизнью. За рулем сидел Греков, а рядом с ним – Шелагин. «Независимого целителя пригласили», – пояснил Шелагин для меня. «Павел Лебедев, ученик Зимина». «А сам Зимин не смог?» – уточнил я, не зная, как к этой новости относиться. «Ну знаешь», – возмутился Лебедев. «Будет еще Иннокентий Петрович по всякой ерунде к вам дергаться. Он человек занятый. Скажите спасибо, что меня попросил, и я согласился. «Спасибо», — насмешливо сказал я. «Вообще-то, за вашим учителем такой должок, что он мог бы и сам приехать. Ради экспертизы по наличию блока, это я могу сделать, полномочий достаточно. А вы их видите?» — на всякий случай уточнил я. «И вижу, и снимаю», — гордо сообщил Лебедев. «Так что вам повезло, что к вам приехал именно я». После этого он разразился длинной речью, восхваляющей учителя, из которой следовало, что тот не только выдающийся практикующий целитель, но и выдающийся экспериментатор, постоянно изыскивающий новые способы использования целительских чар. С возрастающим офигеванием я узнал, что способ снятия блоков был придуман лично Зиминым. С Огонькова блоки слетали без всякого Зимина, не удержался я, наверняка были фальшивыми. Огоньков, скорее всего, работает на Живитевых, только поймать его за руку пока не удалось, снисходительно пояснил Лебедев. Расспрашивать в его присутствии о том, как прошли задержания, я не хотел, сами Шелагин и Греков молчали, так что пришлось слушать всю дорогу восхищенные рассказы Лебедева о своем учителе. Конечно, Зимин вряд ли хотел присваивать себе создание методики снятия блока, скорее таким образом пытался сохранить в тайне мое участие. Впрочем, на лавры создателя я и не претендовал. В Горинске обе машины сопровождения от нас отделились. Одна отъехала в сторону, как только мы въехали в город, вторая, примерно в центре. Значит, здесь тоже были те, кого следовало изолировать и допросить. Мы же, нигде не задерживаясь, проехали через город и подъехали к поместью Вьюгиных. И вроде не так давно я отсюда уехал, а дом уже казался чужим и неприветливым. Да и был ли он мне родным после смерти матери? Постоянная гонка, постоянное стремление доказать деду, что я чего-то достаю. Эта гонка плавно перетекла в нынешнюю, но теперь у нее хотя бы причины другие, желание выжить. А еще, мне было интересно. Интересно получать новые знания, интересно создавать что-то своими руками. Играть на гитаре тебе тоже понравится, уверил меня писец. В конце концов, маг ты или не маг, ворота нам не открывали, поэтому время припираться с симбиантом у меня нашлось. Какая связь гитары с магией? Как это какая? В основе любого направления магии лежит гармония. Игра на музыкальном инструменте помогает точнее в нее войти. Понимаешь, рожа у песца была хитрющей, так что сложно было догадаться, говорил ли он правду или пытался приблизить меня к своему идеалу мага в лице собственного создателя. Грекову надоело ждать, он вышел из машины и экспрессивно объяснил охраннику, что с тем будет, если княжеских людей немедленно не пропустит. Похоже, охранник проникся, и ворота наконец задергались, разъезжаясь в разные стороны. Греков вернулся за руль, и мы поехали прямиком к парадному входу. Нас даже встречать никто не вышел. Благо я не забыл, где находится гостиная, и провел всех прямиком туда. А если бы не я, то стояли бы у входа или блуждали бы по зданию. «Бардак», — высказал общее мнение Греков. «Предлагаю здесь не рассиживаться, а идти прямиком к Василию Дмитриевичу». «Добрый день, господа», — сказала вошедшая тетя Алла. «К сожалению, Василий Дмитриевич слишком плохо себя чувствует, чтобы принимать гостей. А мы не совсем гости, Алла Дмитриевна», — холодно сказал Шелагин. «Целителя привезли». Эрнест Арсеньевич сказал, что состояние тяжелое, Илья заволновался. «Илья, ты совершенно напрасно беспокоишь занятых людей», — неприязненно процедила тетя Алла. «По-твоему, я не могу обеспечить должного ухода за Василием Дмитриевичем?» «По-моему, не можете, пошел в нападение уже я. Почему вы никому не сообщили о том, что деду стало плохо? Это кого-то из вас волнует?» Вызверилась она. «Все разъехались, и вам наплевать на Василия Дмитриевича. Ты сам-то хоть раз позвонил, побеспокоился о его здоровье? Или это паскуда Олег, который тебя против меня настраивает? Он переживает исключительно за себя. Вы все эгоисты. Василий Дмитриевич столько сил на вас убил, а вы? А мы хотим пройти к Василию Дмитриевичу и выразить ему свое уважение», — прервал ее Шелагин. «Госпожа Вьюгина, у нас не так много времени, чтобы вникать в ваши внутренние дрязги». Тетя Алла застыла в проеме двери и уперлась в него обеими руками. «Я вас к нему не пущу», — зло выпалила она. «Ему нужен покой, как вам наверняка сказал Эрнест Арсеньевич. Покой, правильное питание и восстанавливающие процедуры. Хватит того, что эти неблагодарные сволочи устроили. Я им всю жизнь отдала». Она пару раз всхлипнула и разрыдалась, настолько талантливо показывая представление, что Лебедев, который ее совсем не знал, смутился и сказал: «Госпожа Вьюгина, успокойтесь, пожалуйста, разве смогу я нанести вред пациенту? Что плохого в том, что я его осмотрю?» Эрнест Арсентьевич сказал: «Никаких волнений», — гнусаво ответила она, не переставая всхлипывать. «Так, мне это надоело», — бросил Греков. «Илья, проводи господина Лебедева, а мы пока обсудим пару вопросов с госпожой Вьюгиной». Тетю Аллу он переставил из дверного проема, как будто та была неодушевленной вещью. Она заорала, начала брыкаться и ругаться, но мы с Лебедевым уже прошли и двигались в сторону спальни деда. Владик, чья метка сияла в его комнате тревогой, так и не появился, решил, что с любой опасностью мать справится куда лучше, чем он, хотя наверняка волновался и прислушивался ко всем шумам. Дед выглядел куда хуже, чем в нашу последнюю встречу. Похоже, пиявка качала из него не только магию, но и жизненную силу. Я даже заподозрил, что в его возрасте таких блоков ставить в принципе нельзя. Пиявка деда выглядела большой и неприятно пульсирующей при перенаправлении энергии. «Илья», — проскрипел он слабым безжизненным голосом, — «приехал все-таки. Алла говорила, не приедешь, обижен на меня очень. Вы просили ее меня вызвать?» «Просил, да». Дед прикрыл глаза. «Совсем я плох стал, Илья. Того и гляди, Богу отдам душу, а Владиславу рот. Не торопитесь на тот свет». Лебедев подошел к нему, растирая руки. «Сейчас я вас на ноги поставлю. Ваша невестка – редкостное дерьмо, господин Вьюгин. Не говорите так, я ей всем обязан», – еле слышно прошелестел дед. «За все, что она для нас сделала, ей грозит серьезный тюремный срок», – сказал я, — что засвидетельствует приехавший со мной целитель. «Ты о чем?» «На вас, господин Вьюгин, стоит блок, который перекачивает энергию от вас к вашему родственнику», — сообщил целитель и, красуясь, точечным ударом блок развеял, отчего лицо деда тут же потеряло мертвенную бледность. «Какому родственнику?» — спросил он, пусть и не со своей обычной громкостью, но и не едва слышно, как чуть раньше. «К Владику, конечно», — ответил я. «Когда поняли, что с меня больше тянуть не получится, то ты тете Алле показался лучшим кандидатом на роль донора. Вот она же ведь его и уговорила». Дед приложил руку ко лбу. «Ничего не понимаю. У Влада родной силы на три круга», — безжалостно сообщил я. «Все остальное тетя Алла брала за мой счет, а когда оказалось, что больше нельзя скрывать, что мой настоящий отец Шелагин, тете Алле пришлось искать нового донора. Ни дядя Володя, ни Олег на эту роль не подходили, у них кругов не хватало, вот за тебя и взялись». «Ерунда какая-то», — проворчал дед. Силы к нему возвращались на глазах, а целитель увлеченно проводил поддерживающие мероприятия, не забывая прислушиваться к тому, что мы говорим. «Ерунда, не ерунда», — продолжил я. «Но тетя Алла настолько переживала, чтобы на пути ее сына никто не встал, что влепила блок на либидо всем мужчинам рода. Сейчас у моих дядьев он снят, так что у тебя могут быть другие внуки. Ты не можешь быть сыном Шелагина, Илья, не обольщайся, разочарование будет слишком серьезным». Дед уже настолько хорошо себя почувствовал, что сел. «После твоего рождения от князя приезжал целитель, который вполне определенно сказал, что ты не Шелагин. Софья тогда всю ночь проплакала, как будто это что-то могло изменить. Потому что на мне стояло маскирующее плетение», — пояснил я. «Не так давно глава Живитевых сказала Шелагиным, что я сын княжича. Кстати, Федорова это знала. Федорова, мать того, кто считался моим отцом. И да, мы с его сыном не родственники. Помоги-ка мне одеться», — проворчал дед, спуская ноги на пол. Я бросил вопросительный взгляд на целителя, тот кивнул, что можно, хотя мне самому не нравилось то буйство энергии, что я наблюдал внутри пациента. «Точно можно?» — спросил я вслух. «Василий Дмитриевич возбужден, но ему хуже станет, если не удастся это возбуждение выплеснуть. От себя могу добавить к сказанному, что в ауре наблюдаются следы слабого ментального влияния, но старые, потому что я артефакт ношу против ментала», — буркнул дед. «Вот новых и нет». Он встал с кровати, силы у него пребывали прямо на глазах, так что даже помогать одеваться не пришлось. Из немощного старца дед почти мгновенно преобразился в бодрого мужчину в возрасте. Энергия, которая раньше уходила к Владику, теперь словно распирала его изнутри, заставляя активно действовать. «Помнится, когда с меня блок сняли, я от болевого шока на ногах не удержался. Правда, у меня слишком долго блок стоял, а после снятия энергосистема не сразу приспособилась». В гостиную мы вошли торжественной процессией во главе с дедом. Первым делом он нашел тетю Аллу и так на нее посмотрел, что она попятилась и сбежала бы, не ухвати Греков ее за руку. «Ну что?» – спросил он Лебедева. Полный комплект, и блок был, и следы ментального внушения. Лебедев уселся в свободное кресло и торопливо принялся набрасывать заключение, не обращая внимания на наши разборки. «Это не я», – залепетала тетя Алла. «Я не умею ставить блоки, могу поклясться». «Маскирующие заклятия тоже не умеете?» – спросил я. «Какие еще маскирующие?» – срывающимся голосом спросила она, которые скрывали мое родство с Шелагинами. «Это, кстати, легко проверить», – намекнул Лебедев. «Соня меня сама об этом просила», – заявила тетя Алла. «Не ври», – рявкнул дед. «Она не хотела, чтобы Илья считался бастардом», – продолжала упорствовать тетя Алла. «Поэтому не хотела, чтобы его признали Шелагины. Лучше быть законнорожденным Вьюгиным, чем непонятно кем». Это она сама говорила. «Да, после отъезда целителя она переживала, но просила меня об этом сама, и это ненаказуемо». Тетя Алла успокоилась и смотрела на нас чуть свысока, и у нее были для того основания. Столько лет всех водила за нос, даже сейчас в глазах деда появилось сомнение. Вдруг она права, а он ошибается. «А блок либидо на меня и своих братьев тоже моя мать просила поставить?» — разозлился я. «Что ты говоришь? Тебе ли не знать, что это результат безответственности твоего дяди Олега?» — возмутилась она. «Я пыталась что-то сделать, но я не всесильна», — оправдывалась она сейчас перед дедом, который прошел к креслу в центре гостиной и тяжело в него бухнулся. Почему-то посещение бара, в котором слетают блоки, моментально устранило эту проблему. «Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Вы твердите о каких-то блоках, но на моих родственниках ни одного в настоящее время нет», — бросила тетя Алла, выпрямившись так, как будто в нее засунули жердь, не позволявшую сдвинуться хотя бы на миллиметр. «По поводу найденного блока на Василии Дмитриевиче я могу поклясться, что не имею отношения к его возникновению». «Ой ли, тетя Алла», — усмехнулся я, — «наказание за лживую клятву прилетит тут же, потому что вы просили Живитева об этой услуге, и покойную княгиню просили помочь, так что вы были заказчиком. Вы старательно уничтожаете род Вьюгиных». «Не выдумывай», — зло сказала она. «Мой сын, будущий глава рода, я не заинтересована в таких проблемах». «Какая же ты лживая тварь», — бросил дед. «Как бесплатные процедуры от меня получать, так Аллочка хорошая, а когда я решила побороться за права своего сына, так сразу тварь. Не реши, Володя, развестись, ничего бы этого не было», — гордо заявила тетя Алла. «Неужели?» — усмехнулся я. «Разве Живитева не дала вам задание передать родовое имущество им?» Тетя Алла взялась за горло и потерла его, как будто ее душила данная Живитевым клятва. «Мало ли какие задания мне давали», — не стала она упираться, но и не подтвердила ничего напрямую. «Но я бы вывернулась, поверь. Могу поклясться, что я планировала поставить во главе рода своего сына, а не передавать род в чужие загребущие руки». Как будто ее загребущие руки были чем-то лучше. Тем временем Лебедев заключение закончил, размашисто расписался и заверил магической печатью, которая вспыхнула разноцветными огоньками. Бумага перекочевала к Грекову, тот ее прочитал и бросил. «Собирайтесь, Алла Дмитриевна, едете с нами». «А Владик?» — жалобно спросила она. «Владик, взрослый мальчик», — напомнил я, — «может о себе позаботиться. Главное, ему денег лишних не давать, потому что у него появляются идеи нанять убийц для меня и собственного деда». Тетя Алла, вытаращив на меня глаза, смотрела так, как будто видела впервые. Слишком не похож был я на того покладистого мальчика, которого она из меня старательно лепила. Лепила, лепила, но что-то вдруг пошло не так. Глава 21. Владик к нам все-таки вышел. Возможно, конечно, что не к нам, а к угощениям, которые приказал подать дед, пока тетя Алла собиралась. Ей дали возможность взять с собой самое необходимое, хотя блокиратор Греков на нее нацепил сразу. Ему, видно, хватило истории с Живитевым, когда целительская магия оказалась не такой уж безобидной. «Добрый день», — чинно поздоровался кузен. Выглядел он сильно похудевшим, даже щеки обвисли, из-за чего напоминал он сейчас безобидного мопса, только очень противного. «Я только что узнал, что случилось. Я даже не подозревал, на что пошла моя мать ради меня. Одобряешь?» — прищурился Греков. «Что вы, как можно?» — притворился испуганным Владик. «Это же нарушение закона. Меня всегда учили ему следовать, и я даже подумать не мог, что моя мама не такая законопослушная, какой представлялась». Как раз вкатили столик с чаем и закусками, и кузен засуетился, угодливо улыбаясь всем сразу. «Давайте я разолью», — с готовностью предложил он и махнул рукой горничной, чтобы та уходила. Уговаривать ее не пришлось. Девушку присутствие в гостиной Шелагина и Грекова пугало до трясущихся рук, так что она выскочила, не дожидаясь подтверждения от главы рода. А Владик взял на себя ее обязанности. Первым делом он приоткрыл заварник и в уверенности, что делает это незаметно, высыпал туда порошок, часть из которого прилипла к его потной руке. «Такой чай я пить бы не стал, даже если бы он был безвредным. Капли пота моего кузена – не та добавка, которую хотел видеть в своем напитке здравомыслящий человек. Заметил это действие не только я». «Погоди-ка», – сказал Греков, – «что это ты сыпанул в чайник?» «Я ничего не сыпал», – воззрился на него честными глазами Владик. «Я проверил, как там все заварилось. Твое ничего не сыпал, у тебя к рукам прилипло», – бросил Греков. «Сейчас ты у меня весь чайник выдуешь для проверки». Владик испуганно попятился к выходу. Руки он заботливо вытирал о штаны, отчего на них появились белесые разводы. «Я как лучше хотел», – плаксиво забормотал он. «А вы меня опять в чем-то обвиняете. Это все Илья. Он всех против меня подговаривает. Неужели? Ты еще скажи, что заставил тебя высыпать в чай яд?» – возмутился я. «Какой яд?» – округлил он глаза. «Если ты с такой уверенностью говоришь, что там яд, то не ты ли его подсыпал?» Он ухватился за ручку двери, но та застыла, намертво заклиненная заклинанием Грекова. Вадик сообразил, что слинять не выйдет, глаза его забегали по комнате в поисках второго выхода. Дверь тут, конечно, была не единственной, но кто сказал, что ему позволит удрать? Греков встал, поводил артефактом над чайником и вздохнул. «Действительно, яд быстрого действия. Поганец, ты вообще осознаешь, что собрался отравить 5 человек, причем 2 из них – твои кровные родственники. И не надо мне тут представление устраивать. Я своими глазами видел, как ты эту дрянь, что теперь у тебя на штанах, высыпал в чай». Владик посмотрел на штаны, для чего ему пришлось согнуться. Похудеть-то он похудел, но не до такой степени, чтобы живот полностью втянулся. «Это я обо что-то испачкался», – уверенно заявил он. «Боже мой», – страдальчески сказал дед, – «не того внука я выставил из рода, но ничего, это я сейчас исправлю. Какой стыд, какой стыд. Илья, прости меня, если сможешь. На вас постоянно ментально влияли, направляя в нужную сторону», – напомнил целитель. «Я должен был думать о такой вероятности». Дед покачал головой, своими руками все развалил, своими руками. Он замолчал и уставился на свои руки, как будто раздумывал, что с ними не так. Тем временем Греков подошел к Владику, который пытался вжаться в стену, напрочь забыв о том, что занимает слишком много места для таких пряток. «И на штанах тоже следы яда», — заявил Греков. «Меня хотели отравить», — завопил Владик. «Твоими собственными руками?» «Да, а что с моими руками?» «Их просто нужно промыть», — уверенно сказал кузен. «Я вообще-то запись веду», — подал я голос. «И на ней будет прекрасно видно, как ты подсыпал яд в чай». «Да ладно вам», — он широко улыбнулся. «Это была всего лишь шутка. Никто же не умер. Я, может, просто хотел убедиться в вашей наблюдательности, которая оказалась прекрасной». Его комплимент не пронял никого. «Вот это ты и расскажешь следователю. Поедешь вместе с мамой», — с доброй улыбкой сообщил Греков. «За что? Я же ничего не сделал», — возмутился Владик. «Это княжеский произвол. Покушение на жизни 2 глав родов, одного наследника княжества и одного приглашенного целителя. Себя, так и быть, я из списка выключаю, а покушение на столь важных особ должно наказываться». Владик задумался и родил мысль. «Если вам непременно нужно кого-то обвинить, то мама возьмет мой проступок на себя, и не жалко будет», — удивился Шелагин. Владик посчитал это согласием с его планом, приободрился и заявил: «Ей все равно грозит максимальный срок, для нее преступлением больше, преступлением меньше, разницы нет. Удалось бы у меня, она бы все равно на себя взяла, потому что тем самым я исполнил бы ее мечту. Стал главой клана Вьюгиных уже сегодня». «Тоже мне глава», — проворчал дед, избегая встречаться с кем-то глазами. «А кто, кроме меня, сам посуди, некому же». Владик был чрезвычайно горд своими выкладками, поэтому жестоко оскорбился, когда их не приняли во внимание и ему пришлось поехать с тетей Аллой. К счастью, не с нами рядом. Для перевозки арестованных использовались 2 машины сопровождения. Все это происходило на глазах у деда, который и без того чувствовал себя неважно. целительские поддерживающие заклинания, на которые не скупился Лебедев, не смогли в достаточной степени выправить ситуацию. Дед выглядел так плохо, что целитель перед нашим уходом предложил ему отправить в целительский сон, который позволил бы успокоить расшатанные нервы. «Некогда мне спать», – проворчал дед. «Александр Павлович, понимая всю степень тяжести моей вины, тем не менее хочу обратиться к вам с просьбой. Слушаю вас, Василий Дмитриевич. Не могли бы вы поспособствовать ускорению развода моего старшего сына?» – попросил дед. «Как подумаю, что своими руками ввел в дом змеищу, которая всех перекусала, то...» «Хорошо, Василий Дмитриевич», — согласился Шелагин и сразу принялся куда-то названивать. «Только ты имей в виду, что дядя Володя свой выбор сделал, на всякий случай предупредил я деда. И сейчас у них с Елизаветой Николаевной более-менее все наладилось. Если ты не хочешь потерять еще и старшего сына, я тогда уже был согласен», — поник головой дед. «Позвони ему, пусть приедет. И с этой, как ты там ее назвал, Елизавета Николаевна, с Елизаветой Николаевной». Он устало прикрыл глаза. «Благословлю их, пока еще жив. Не настолько у вас плохое состояние, чтобы думать о смерти», — заметил Лебедев. «Душа болит», — пожаловался дед. «Дяде Володе я позвонил, рассказал, что случилось, и попросил приехать с Елизаветой Николаевной, не только для того, чтобы получить благословение, но и чтобы присмотреть за дедом, который сегодня открыл глаза на то, чего раньше в упор не видел, и получил ударную дозу отрицательных эмоций. Конечно, Лебедев много чего сделал, и зелье регенерации я оставлю, но деду сейчас нужно человеческое участие. Насколько я его знаю, если останусь, для него буду лишь дополнительным источником переживаний, символом совершенной ошибки. Оставлял я его все равно с неспокойным сердцем, хотя и выглядел он куда лучше, чем когда мы его обнаружили в кровати. Даже какой-никакой румянец появился. Шелагин заметил мое беспокойство и попросил Лебедева задержаться на пару дней за дополнительную плату. Тот согласился, за что я был им обоим очень благодарен. Поскольку Лебедев остался в Горинске, то, стоило нам отъехать от особняка Вьюгиных, я сразу спросил: «Здесь забрали тех, кто за проколом приглядывал?» «Именно так», — подтвердил Шелагин. «Твоего бывшего тренера тоже прихватили, если это тебе важно». «Не знаю, мне он всегда казался довольно мутным типом», — признал я. «Хотя тренером был хорошим, этого у него не отнять. Я многое от него взял. Но он же только проколом занимался. Что там с сообщниками Живитева и Трифилова?» «Лезут и лезут», — проворчал Греков. «Николай, вон, тоже успел отличиться. Отправил жалобу императору. Мол, учиться не пускают. Нагадил, поди, где-то, вот и торопится удрать, пока не нашли и носом не тыкнули». «Это вряд ли», — скептически возразил я. «Он место князя считает своим и будет за него грызть всех несогласных. И если он хочет выйти из-под ареста, то не для того, чтобы удрать, а для того, чтобы получить возможность устранить мешающих». «Слышал, Саш?» Греков от дороги не отвлекся, но внимание Шелагина постарался привлечь. «Вот у человека даже вопросов нет. Сразу определил, что из себя представляет Николай. Как раз вопросы у меня есть. Как он отправил письмо императору? Домашний арест не предполагает ни наличия телефона, ни доступа в сеть. А ничего этого и не было, а письмо отправили», — сказал Шелагин. «Кто-то из слуг постарался. Считают, что мальчика задержали несправедливо». «Да ну», — фыркнул Греков. «Он наверняка чем-то подкупил, либо деньгами, либо обещаниями. Уверен, среди прислуги нет тех, кто его жалеет. Но те, кто думает о будущем, просто обязаны быть. И вот таких нужно вычислить и вычистить, потому что они пошли против воли князя. Пока Павел Тимофеевич запрещает жесткий допрос прислуги, которая могла не понять важности того, что делает. Но то, что это письмо предупредило императора, факт. А что император потребовал отправить Николая доучиваться», — пояснил Шелагин. «А отец в ответ потребовал созвать внеочередной совет князей. Собирается записи показать. Кому-то он уже отправил. Тем, чьи фамилии прозвучали от Живитева и кто умеет держать язык за зубами. Скандал грядет», — заметил Греков, который этим был скорее доволен. «Я его прекрасно понимал. Конечно, против императора выступать было рискованно, но даже если мы сейчас с ним договоримся за спиной у остальных, это всего лишь отсрочит конкретно наше уничтожение. Его оставят на десерт. Поэтому вытащить все на поверхность было решением правильным, хотя и опасным. И то, что ряд князей уже в курсе, тоже было залогом того, что нам удастся переиграть императора хотя бы в этом раунде. Еще что-то спросить я не успел, потому что мне позвонила Мациевская. «Илья, ты как?» – встревоженно спросила она. «Нормально, Яночка, а что такое?» «Маша мне сказала, что тебя задержали», – выпалила она. «С чего вдруг задержали?» – удивился я. «Мне откуда знать?» – мне так Маша сказала. Я Маше пояснял, что иду по делу, и она должна была заметить, что меня никто не задерживал, в машину силком не засовывал, и вообще. «Тогда хорошо», – успокоилась Мациевская. «Просто сейчас всякие странности всплывают. Ходят слухи, что младшего княжича держат под домашним арестом». Она сделала выразительную паузу. Пришлось ее заполнить. «Меня под арестом не держат, не волнуйся». Она вздохнула и уже не так заинтересованно протараторила. «Еще я тебе как староста сообщаю, что занятий завтра тоже не будет. Почему? Чтобы не было больших скоплений магов. Иначе жахнуть может не слабо. А в нашем случае еще и куча алхимии в воздух взлетит. Поэтому обзвонили старост, а старосты обзванивают своих одногруппников. Понял, завтра никуда не иду. Спасибо». Она немного помолчала, а потом спросила. «Илья, точно помощь не нужна?» «Точно. У меня все нормально. Относительно, конечно, но тем не менее». «Относительно чего?» «Относительно состояния сытого и отдохнувшего студента, полностью готового к занятиям», – отрапортовал я. «По всем пунктам немного недостает, но не критично. Будет еще целый свободный завтрашний день, чтобы это исправить». Мы попрощались, и я вспомнил, что у Вьюгиных нам так и не удалось перекусить, а в пространственном кармане у меня лежат бутерброды. Я сделал вид, что достал их из рюкзака, и протянул пару спутникам с вопросом. «Будете?» «Будем, конечно», – воодушевился Греков. «Ты же не думаешь, что после того, как нас пытались накормить ядом у Вьюгиных, мы вообще откажемся от еды?» Теперь он держал руль одной рукой, а второй зажал бутерброд. На безопасность это почти не влияло, потому что дорога была на редкость пустынной. Все как будто притаились, ожидая окончания разборок в княжестве. «Вкусно», – невнятно сказал Греков. «Вкусно», – согласился Шелагин. «Хотя в колбасе есть что-то необычное. Она с добавлением изнаночного мяса. Это где у нас такими торгуют?» – удивился Греков. «Сам делаю. Не простаивать же коптильни». «Логично», – согласился Греков. «А чего тебя вдруг на приготовление колбас потянуло? Кулинария тесно связана с алхимией. И вообще, интересно, только колбасу делаешь?» – заинтересовался Шелагин. «Почему только колбасу? Все понемногу. Даже сидр поставили, но не пробовали пока. Сразу отвечаю. Хотим», – внезапно заявил Греков. «Хотим снять пробу. Хоть сегодня. Особенно под такую колбаску. Ты же не последний нас кормил? Не бойтесь отравиться. У меня при себе артефакт, определяющий яды. Так что отравиться точно не боимся». «Да, Саш, не боимся», – согласился Шелагин. «Попробуем с удовольствием. Наши люди». Писец обрадованно потер лапы. «К дегустации у нас все готово, а им нужно расслабление, как и тебе. Давай зови. Думаю, что пробу можно снимать хоть сегодня», – без особой охоты сказал я. «Идеально», – обрадовался Греков. «Хотя бы этот день должен хорошо закончиться. А что может быть лучше, чем закончить его с бокалом сидра? А он знает толк в правильном подходе». Писец так радовался, как будто собирался напиваться сам и наедаться. Он тут же начал перечислять, что нужно подать на стол к сидру, чем занимался долго и с явным удовольствием. Примерно на середине пути, но ближе к Верейску, нам встретилась машина дяди Володи. Мы ненадолго остановились и переговорили. Дядя Володя в основном слушал, молчал и страдальчески хмурился, а вот Елизавета Николаевна сказала все, что она думает и о тете Алле, и о Владике, которые сидели в одной из остановившихся за нами машин сопровождения, наверняка видели сейчас нас и давились ядом. Жаль, что собственным ядом отравиться невозможно, иначе бы довезли до Верейска два трупа. Возможно, это было не таким уж плохим вариантом. Тетя Алла наверняка под клятвой и не сможет рассказать ничего важного, а Владика вряд ли кто посвящал в такие планы, потому что избыток чужой магии слишком сильно давил ему на мозги. В результате приехали мы к нам домой, где пришлось успокаивать еще и Олега после пересказа случившегося. Это не получалось до тех пор, пока я не принес на дегустацию первые бутылки сидра. Устроились мы в беседке, для посиделок она подходила лучше всего. На кухне не получалось такой душевности почему-то. Даже кофе казался вкуснее рядом с бассейном. Что уж говорить про сидр, к которому я чего только из закусок не принес, в основном, холодных, чтобы не давать возможности заподозрить у нас стазисные хранилища. Сидр пился легко и приятно, почти как яблочный сок, чем он, в сущности, и был. С каждым бокалом проблемы казались все мельче и дальше, и это не было следствием опьянения, сколько там в этом сидре градусов. Всего ничего, это действовала сама атмосфера медитативного распития сидра под неспешные разговоры и хорошую закуску.